Глава 11. Той ночью мне снова приснился сон, но в этот раз не про моего нового друга, старика с акцентом, и не про проклятого с бандой монстров. Про что-то другое. Я увидел одинокую гору, возвышавшуюся над мертвым мрачным лесом. Склон горы будто разворотило взрывом, деревья изломало, пригнуло к земле, сорвало кору. От самого подножья почерневшей горы шел разлом. Часть могучего пика осыпалась лавиной. Остановившись, лавина наполовину завалила камнями и песком какую-то пещеру или землянку. Под завалом вдруг что-то зашевелилось, покатились камешки, пыль поднялась, кто-то или что-то явно пыталось выбраться, борясь с тяжестью навалившейся земли. Наконец, перепачканная рука, массивная, мускулистая, пробила толщу завала, ободранные окровавленные пальцы сжались в яростный кулак. Руку покрывали черные спирали живых татуировок. На следующее утро я едва продрал глаза. Все болело, ныло и хрустело. Мы остановились в Джорджии, в мотеле какого-то городка, по сравнению с которым наш Казадар мегаполисом казался. Ближе к грунтовой полосе, которая у местных была за аэропорт, ничего не нашли. Мы там, увы, были не единственными жильцами. А заснуть, когда по тебе бегают тараканы, лично мне сложновато. Но смотрите, раз таракан не умеет сдавать задом, значит, если он заберется тебе в ухо, обратно ему не вылезти. Он будет там шебуршиться и, может, вообще умрет. Живите с этим. Раненых охотников развезли по больницам. Двух людей Буна в их родную Атланту и тело Робертса с ними. Альберт Ли с треснувшим ребром в Алабаму. С ним вместе на самолете полетел Грант Джефферсон, якобы продолжать обучение новичков. Мне бы по-хорошему тоже не помешала медицинская помощь, но из-за моих снов предтеча решил меня держать под рукой. А еще, наверное, боялся, что я Гранта в бараний рог скручу, если нас одних оставить. Вот так мы вдесятером и зависли на побережье в Джорджии. На самом деле нас было 11, если считать пилота-крокодила, который ночевал в кабине. Я до сих пор не видел его без шлема, закрывающего лицо, и не слышал, чтобы он хоть слово сказал. Остальных, впрочем, его странное поведение вообще не смущало. Свободных комнат в мотеле было 3. Девушки забрали самую лучшую, то есть ту, где работал туалет, и на стенах не было сомнительных пятен. Я поселился с Троем, Мидом и Майло. Они надо мной побитым сжалились и выделили одну из двух кроватей. Вторую по старшинству занял Майло. Трой, победивший в камень-ножницы-бумагу, Чак, конечно, выкинул камень, выиграл диван. Миду пришлось спать на ковре, покрытом загадочными пятнами. Рано утром мы собрались на совещание в комнате предтечи. Он уже успел купить большую карту Джорджии и приколоть ее к стене чьими-то метательными ножами. По углам были в беспорядке свалены ящики с нашим снаряжением. Пришлось арендовать грузовик, чтобы все это добро привезти из порта. Джули и Бун включили мощные ноутбуки, мы все расселись вокруг. Бывалые охотники щеголяли в футболках и шортах, а вот мы, новички, не сообразили захватить с собой смену одежды. Джули поделилась с Холли, Трой с Чаком, тоже у кого-то свистнули шмотки, а мне, как парню размера 4XL, пришлось стоять в боксерах, скромно завернувшись в полотенце. Бронекостюм сушился в душе, я кое-как смыл с него жижу из шланга. «Пит, это же неформальное мероприятие, чего вырядился?» — подколол Сэм. Спасибо, что моим же полотенцем не огрел. Я видел, что он еле сдерживается. «Ладно, ребята, вот что мы имеем», — начал предтеча, сунув в зубы незажженную сигарету. «7 могучих кровососов, возможно, хозяев, высадились где-то неподалеку, а с ними еще монстры неизвестного типа. Высадились 3 дня назад. Если они это сделали, как только повернули на юг, значит, это было возле Миртл-Бич в Южной Каролине. Но чутье мне подсказывает, что все было не так. Не зря корабль встал на якорь в открытом море. Если они поплыли на шлюпке прямо, значит, высадились где-то здесь, к востоку от нас». Он ткнул пальцем в россыпь островков, полуостровков и бухточек. «Если они сразу продвинулись вглубь, то сейчас могут быть где угодно. Возможно, передвигаются пешком, а возможно, нашли транспорт. С транспортом могли уже доехать до Флориды, до Алабамы или Южной Каролины». «Вампиры умеют водить?» — — серьезно спросил Чак. «Да, Мит, вампиры умеют водить, но ездят ночью. Если у них, скажем, грузовик, могут днем спать в фуре». «А если они разделились?» — предположил Майло. «Не разделились», — ответил я. Девять голов разом повернулись ко мне. Я поплотнее завернулся в полотенце. Мне и так было неуютно. А тут еще эти здоровые шрамы на груди и на спине. Они что-то вроде телохранителей, служат проклятому, защищают его. Поэтому точно пойдут с ним. «Да, кстати, я все хотел спросить, а откуда мы знаем, что ты не чокнутый?» — вклинился Поп. «Без обид». «Никаких обид. Я, честно говоря, сам ничего не понимаю. Но семь гробов мы таки нашли». «Это да», — согласился он. «А этот проклятый, у нас что-нибудь на него есть?» — спросил Майло. «Ни черта», — отозвался предтеча. «О проклятиях много, но о повелителе Мачадо — ничего. И о тварях в доспехах тоже. Я посадил ребят рыться в книжках на базе. Возможно, что-то найдется в неоцифрованных архивах». КОМ тщательно документировала все стычки с монстрами и собрала большой архив свидетельств со всего мира. Штуки, с которыми мы имеем дело, просто так не нагуглить. «Может, нам помогло бы, если бы кто-то его лучше описал?» — холодно сказала Джулия. Она все еще на меня злилась. «Ну, извини, у меня тогда даже тела не было. Мачадо — португальская фамилия, означает топор, ну, как у палача», — вдруг сказал Сэм. Это было неожиданное замечание. Наш ковбой был известен тем, что хорошо валит нежить, а не тем, что в истории разбирается. «Что вы уставились? У меня так старшину звали. Гордился крутой фамилией». «Так, ладно», — вернул нас к делу предтеча. «Будем слушать полицейские частоты. Если повезет, бдительные граждане что-нибудь заметят и позвонят. Если не повезет, кого-нибудь сожрут, поэтому информацию о пропавших людях тоже собираем. Это территория Буна, поэтому ему и местных расспрашивать. Всех, кто должен владеть информацией». «Должен владеть информацией?» — переспросила Холли. «Копы, коронеры, журналисты. Я поеду к сутенерам, проституткам и наркодилерам. К местным деревенским тоже загляну, они меня знают. Вампиры обычно ищут жертв на дне общества, чтобы не привлекать внимания». «И часто им надо есть?» — уточнил Трой. «Неизвестно. Обычные питаются при каждом удобном случае, но минимум раз в месяц. Федералы как-то пытались заморить пару вампиров голодом, но что вышло, они нам не рассказывают», — ответила Джулия. «Кстати, о федералах. Пришлось им позвонить», — расстроенно сказал Эрл и цветисто выругался. Фраза вышла такая длинная, что он даже сигарету успел зажечь. Закончил он тираду долгой затяжкой. «Выбора не было. У нас мало людей. Придется принять тот факт, что в одиночку нам не справиться, особенно если эти вампиры ходят толпой». «И что сказали федералы?» — спросил Майло. «Да ничего. Спасибо за предупреждение. Наверное, решили, что я спятил». «Мы справимся, Эрл. Пошли они», — попытался ободрить его Сэм. «Если мы их накроем спящими и закинем пару сотен фунтов С4, тогда, может, и да. Но с активными ни за что». Мы были командой тренированных, уверенных профи, и в нас бурлил тестостерон, поэтому его слова были встречены ворчанием. «Не обижайтесь, ребята, но я среди вас единственный, кто смог убить хозяина. Кто вообще выжил после встречи с ним? И то только потому, что мне повезло. Мы хороши, но не настолько хороши, вы уж мне поверьте. Выследим их, дождемся, пока заснут, и закидаем взрывчаткой, напалмом, всем подряд. Но лицом к лицу? Нет, спасибо». «Кого еще сможем позвать?» — спросил Бун. Джулия поклацала на ноутбуке. «Ближайшие охотники — команда Харли из Майами, но они сейчас на Багамах». «Везучие ублюдки», — пробурчал Сэм. «Не сказала бы. Они преследуют Луску». Джулия передернула. «Беру свои слова назад», — быстро сказал Сэм. Я не знал, что такое Луска, но если даже Сэм и Джули с ней связываться не хотели, то я и подавно. «Получается, что на юге у нас только отряд Буна, салаги и еще несколько охотников на базе. Дуркас и дедушку, пожалуй, звать не будем. На северо-востоке два отряда, но они на задании в Нью-Йорке и Балтиморе. Потом Филлипс, но они разбираются с мартышками и демонами в Сент-Поле. Осталось пять отрядов на западе, но они все тоже заняты». «Надо ускорить тренировки», — — заметил Майло. «Да знаю я. Но мы же не можем их просто выкинуть в поле, чтобы их на первом же задании поубивали. Джулия, пошли каждому отряду сообщение. Опиши в двух словах, что у нас тут на повестке, и скажи, что если мы маякнем, они должны все бросить и лететь к нам. У этого задания высший приоритет». «Потому что люди в опасности?» — спросил Трой, наш добрый самаритянин и идеалист. «Нет, потому что за хозяев дают до хрена денег», — ответил Сэм. «До хрена, это сколько?» — поинтересовалась Холли. «Нам сказали, что за Антуана Анри каждому обломится 1020. Я тоже загорелся желанием узнать, какая там у нас ожидается новогодняя премия». «Штат Айдахо можно купить». «К делу. План такой. Разбиваемся на группы. Одна остается здесь, на базе, мониторит сообщения, проверяет снаряжение. Группа Буна опрашивает свои контакты». «Поп знает тех же людей, что и я. Вместе сработаем быстрее. В нашем списке мало ребят, которым можно просто позвонить». «Хорошо. Последняя группа. Садимся со мной в вертолет и летим вдоль берега. Ищем шлюпку или следы высадки. Пит летит со мной. Посмотрим, узнает ли он что-нибудь из своего сна». «А что с машинами делать будем?» — спросил Мит. «Давайте в город. Купите какие-нибудь тачки у местных. Возьмите Майло. Он лучше всех торгуется. У нас два чемодана налички, так что берите не совсем убитые». «А я еще думал, чего это у нас проблемы с налоговой? Мы же деньгами разбрасываемся, как наркокартель». «Да, и кто-нибудь, ради всего святого, купите Питу штаны». Крокодил, сидящий на потрескавшемся асфальте, действительно напоминал злую приземистую амфибию. Я выпрыгнул из кузова пикапа и едва успел выхватить снаряжение, как машина с ревом унеслась, окатив меня пылью и гравием. Майло, похоже, дико веселил этот завышенный полноприводный монстр, которого он купил у здешнего аборигена по кличке, я сейчас не шучу, Шмонька. На брызговиках красовались силуэты голых дамочек, на заднем стекле маленькая наклейка с Кельвином, мочащимся на логотип Форда. Мы с предтечей направились к вертолету. Оделись нормально, но нацепили скрытые кобуры и сунули серьезное снаряжение в спортивные сумки. Пистолет, который я прятал под футболкой, принадлежал Робертсу. Здоровый Смит и Вессон 4506 из нержавейки. Не мой стиль, но лучше так, чем безоружному. Да и Робертсу он больше не пригодится. Майло купил мне в местном магазинчике одежду, но единственная футболка, которая на меня налезла, оказалась кислотно-зеленого цвета и с глубокомысленной философской надписью «Нет жирным бабам». Пилот ждал нас у вертушки. Я, наконец, увидел его без шлема, но, к сожалению, в этот раз его лицо закрывало балаклава и темные очки. Предтеча помахал ему, он помахал в ответ. «Так это... А что с пилотом?» «Ты о чем?» «Жара страшная, он в балаклаве». «Стесняется просто». Я протянул руку, представился. Пилот молча склонил голову к плечу и пялился на нее, пока я не опустил ее и не спрятал в карман, чувствуя себя очень неловко. «Он не здешний. Свои какие-то обычаи. Общаться не любит». «Ладно. Ну, приятно познакомиться, мистер...» Пилот пробурчал что-то невнятное и гортанное. Я вопросительно глянул на своего босса. «Это на его языке значит кулак, сокрушающий черепа врагов», — развеселился предтеча. «Мы его зовем просто кулак. Так короче». «Мне сказали, что он шел в нагрузку к вертолету». «Вроде того. Долгая история. Я с ним познакомился в степях Узбекистана. Он там жил со своим племенем. А теперь КОМ, вроде как его племя. Живет прямо возле базы. Кулак чертовски хороший пилот, и о крокодильчике нашем отлично заботится». «И музыкальный вкус у тебя хороший, кулак», — медленно произнес я. «Ты включал одну группу, бешеная овощерезка. Мой брат у них гитарист». «Ты одна кровь, мошпит?» — пробасил пилот, с трудом подбирая незнакомые слова. «Ага, он мой младший брат. Когда группа приедет в Алабаму, могу достать проходку за сцену. Кстати, в сентябре они вроде в Бирмингеме играют». Он вдруг бухнулся на колени и аж отшатнулся. Кулак поклонился, ткнувшись балаклавой в асфальт, и сказал что-то еще на своем странном языке. «Кулак, ну не драматизируй!» Предтеча поднял его за плечо. Начальник аэропорта, наблюдавший за нами из своего трейлера, и пилот, направляющий Цесну, наградили нас подозрительными взглядами. «Прости, предтеча, я не знать, большой охотник со шрамом. Как, по-вашему, гжизделек? Что? Королевских кровей? Ну нет. А? Но он думает, что ты вроде аристократа, из семьи великого вождя воина или что-то типа того. Эрл пожал плечами. Никогда еще он ни перед кем не раскланивался. Вау, в узбекских степях серьезно ценят хэви-метал. Нет, кулак, я не аристократ. Мы же в Америке. Но VIP-билеты я нам все равно достану, окей? Огромная честь на мое племя. Низкий голос пилота задрожал от радости. «Ладно, заводи вертушку, а то до заката провозимся». Предтеча закинул сумку в кабину. Кулак поклонился мне в последний раз, уже не так глубоко, и побежал на свое место. На бегу он издавал какие-то жуткие звуки. Кажется, напевал «Держи свинью крепче». Со странными же ребятами довелось работать. Мы час кружили у берега вокруг острова Сент-Кэтринс. Потом повернули на восток от Сапела. Глухо. Маленькая шлюпка могла причалить где угодно, и ни одно из этих мест не похоже было на пляж из моего сна. Ее могло смыть обратно в океан. По прогнозу, приливы в последнее время были низкие, но кто его знает? «Надеюсь, что не смыло», — ответил я. Кулак крутил диск моего брата на такой громкости, что винта не слышно было. Саунд-систему он себе поставил что надо. Предтеча морщился на самых клевых местах. Ну, на вкус и цвет. «Может, полететь к Брунсвику?» — крикнул предтеча, тыча в карту. «Можем к саванне. Предлагаю Брунсвик, он меньше. Думаю, они не хотят соваться туда, где много людей». Я покачал головой. «В моем сне было много огней, какой-то большой город. Я за саванну». «Ладно». Он нажал на кнопку интеркома. «Кулак, иди на север вдоль берега. Держись пониже. Если вышка выйдет на связь, скажи мне». «Вышка?» — переспросил я. «Авиадиспетчерская. Тут настоящий аэропорт недалеко. Нас и так штрафами засыпали. Не хочу еще и управление гражданской авиации бесить». «А у кулака лицензия пилота есть?» «Да кто же его знает?» «Нельзя летать без лицензии». «Можно. Главное, не попадаться». Он дернул плечом и отвернулся к иллюминатору. А я-то думал, что у меня с властями проблемы. Вписался в эту банду неформалов как родной. Места, над которыми мы пролетали со скоростью 100 футов в час, были загляденья. Иногда между темной зеленью деревьев мелькали дома, внизу проносились мили голубой воды, лодочки и пляжи, но ничего похожего на то, что мы искали. «Остров Оссабо», — объявил предтеча. В темноте все выглядит иначе, поэтому мне сложно было опознать нужное место на свету. Мы пролетели над заповедником, повернули к береговому каналу. Лодок и на воде, и у берега было полно, но большая часть, очевидно, предназначалась для лова креветок. Мы пронеслись над старым фортом, над зоной отдыха, ничего похожего. Домов становилось все больше, мы приближались к саванне. «Опа! Пусть кулак развернется!» Предтеча отдал приказ, и наш пилот завернул такой угол, что у меня голова закружилась. Я снова присмотрелся к берегу, выискивая нужное место, только что промелькнувшее внизу, клочок песка, окруженный заболоченным лесом. «Бинго!» — я указал на белую шлюпку на песке. «Вот оно!» Вертушка облетела пляж. За деревьями, в паре сотен ярдов от воды, оказался один единственный дом — симпатичный, в два этажа, с красной черепицей на крыше и большой трубой. Участок был роскошный, и соседи далеко. «Ты уверен?» «На все 100! Задницей чувствую!» Босс кивнул и включил интерком, прервав отличное соло ударника. «Кулак, на пляж сесть сможешь?» К шлюпке мы подходили осторожно. Крокодил тем временем улетел и завис над морем, ожидая отмашки. Солнце светило вовсю, но я отлично помнил стычку с умертвиями, поэтому карабин Робертса держал наготове. Эрл расслабленно нес свой Томпсон. «Их тут нет». «Откуда вы знаете?» — спросил я. «По запаху чувствую. Плюс птицы поют, слышишь? Будь тут твои 10-футовые крылатые твари, все птички и белочки попрятались бы». «Откуда вы знаете? Может, они белочек любят?» Я не сводил дуло с лодки. Это точно была шлюпка Сантуана Анри. Пустая. «Здесь тоже эта слизь», — заметил предтеча. «Та же, что в контейнере. Твой проклятый точно тут был. Мерзкий какой засранец, ты глянь. Терпеть не могу монстров, которые протекают». На песке не осталось следов. Ветер и волны постарались. Лес шумел, свет пробивался сквозь листву. Совсем не так, как в моем сне. Но все равно приятно было получить подтверждение, что я не сумасшедший. Ну, в смысле, я, конечно, стоял на пляже с боевой пушкой и обсуждал охоту на вампиров, но хотя бы справки у меня не было. «Осмотрим дом», — решил предтеча. «А если там кто-то есть?» Я выразительно поднял ружье. Через плечо у меня висела сумка с запасными магазинами. В сочетании с ярко-зеленой футболкой выглядело совсем странно. «Нет там никого». «Откуда ты знаешь?» Дом был от нас на расстоянии футбольного поля, за деревьями. «Ничего не слышу. Свет не горит. Жара как в аду, а кондиционер не включен. Если могут себе позволить такой дом, могут и кондей на весь день включить. Не обеднеют». Я понятия не имел, как он все это понял с такого расстояния. После многих лет стрельбы и хард-рока я и наш-то разговор с трудом слышал. «Хочу понять, почему это место такое особенное. Они сошли с курса и высадились здесь, и мне нужно знать, почему». К дому через заросли вела тропинка. Я пытался топать потише, но не особо мне это удалось. Скрытность — это не мое. А вот предтеча двигался неслышно, как призрак. Наконец он поднял руку, и мы остановились. Молча указал на крышу. Черепица кое-где растрескалась, один угол вообще снесло, только оторванный водосток остался висеть. Будто что-то тяжелое приземлилось. И не одно. Дверь во двор была не заперта. Рядом стояли грязные резиновые сапоги, удочка и пластиковый ящичек со снастями. Коврик «Добро пожаловать» у двери слегка съехал. Предтеча вошел первым, скрипнули дверные петли. Я еще никогда такого не делал. Мы были словно в плохом фильме про копов, только в нашем случае имело место не расследование, а банальный взлом с проникновением. Я наклонился к нему и прошептал, заслоняясь ладонью. «Ты уверен, что тут никого нет?» «Здрасте!» — крикнул предтеча. «Кто-нибудь дома?» Мы подождали. Ответа не было. «Счастлив?» «Типа того». Задняя дверь вела в неприятно раскалившуюся от жары кухню. Я с первого взгляда оценил ситуацию правильно. Люди тут жили не бедные. Все кухонные приблуды из лучшей нержавейки, мраморные поверхности. Но весь идеальный пол кто-то изгадил грязными отпечатками ног. В гостиной обстановка оказалась похожая. Дорогая мебель, которую себе могут позволить только богатые, но на пушистом ковре все те же грязные следы, ведущие к лестнице. Потом вверх по ступенькам и затем вниз. Вдоль стен возвышались огромные книжные шкафы, заставленные тысячами книг, в основном по истории. Археологические находки Древней Америки, мезоамериканское искусство, строители курганов, религии коренных американцев. Стопки журналов и научной периодики. Археология, вестник Смитсоновского университета, рассылка BYU Farms и все адресованы одному подписчику, доктору Джонасу Терли. То же имя я заметил на многих корешках. Доктор, оказывается, был плодовитым писателем. Мы поднялись на второй этаж. Я было положил руку на перила, но Эрл меня остановил. «Не оставляй отпечатков». Я кивнул. Уже понятно было, что мы на месте преступления, и скоро сюда заявится местная полиция. Нечего усложнять себе и им жизнь. Дверь в хозяйскую спальню кто-то разбил в щепки. Стоило мне шагнуть через порог, как в ноздри ударила вонь разложения. Полетели мимо вспугнутые мушки. Мы нашли семью Терли. Они стремительно разлагались на влажной жаре. «Надо, наверное, им голову отрезать?» — неуверенно спросил я. Тела пожилых мужчины и женщины были словно разорваны какой-то тварью. Кровь свернулась на простынях. Я пытался вести себя как бывалый охотник, но осквернять трупы старичков в их собственной спальне мне казалось куда отвратительнее, чем отпиливать башку твари, которая только что пыталась меня убить. «Нет, они мертвы по-настоящему. Уже не вернутся. Вампиры их кусать не стали. Забили до смерти». «Интересно, почему? Может, не хотели, чтобы этот доктор вернулся? Но почему он? Что в нем такого?» «Не знаю. Обыщи тут все. Бумаги, записи, личный дневник, компьютер. Нам все пригодится». Кабинет Терли разнесли до нас. Посрывали со стен старинные экспонаты из Северной и Южной Америки. В хлам разбили компьютер, разбросали бумаги и книги. Маленький встроенный сейф в дальнем углу вырвали из стены, оторвали дверцу. Внутри так и осталась лежать пачка 50-долларовых банкнот и старый пистолет 38-го калибра. «Мы тут много часов провозимся. Бумажек тысячи». «Нет у нас часов. Гости летят». Предтеча запрокинул голову и закрыл глаза. «Вертолеты. Много вертолетов. Идут низко и быстро. Федералы, чтобы их». Слух у него был невероятный. Я сам мог уловить только скрип половиц под ногами. Никаких вертушек. «Крокодилу не успеем, и кулака втягивать не стоит». Он достал рацию и три раза щелкнул кнопкой. В ответ раздалось два щелчка. Наша вертушка полетела обратно на взлетную. Когда мы спустились в гостиную, даже я услышал стрекот вертушек. Приперлись четыре черных ястреба UH-60, не меньше, и два апача для прикрытия. Они окружили дом Терли, и суровые мужики в черном попрыгали с тросов на землю. «Ух ты! По-моему, немного перебор». «Вот, знай, на что твои налоги идут. Давай-ка положим пушки, а то вдруг какой-нибудь штурмовик сильно нервный окажется». Эрл положил свой Томпсон и коротыш 625 на кушетку. Я свое оружие сложил на диван, и мы вышли на середину комнаты, подальше от вещей, которые можно счесть опасными. Предтеча заложил руки за голову. Идея мне показалась здравой, и я сделал то же самое. «Может, дверь им откроем?» «Сами высадят, так что заткни уши, закрой глаза и рот приоткрой. Минимизирует давление, но больно будет все равно». Я понятия не имел, о чем он, но очень скоро испытал на себе полезность его инструкции. Все окна в доме одновременно разлетелись на осколки от вброшенных светошумовых гранат. Шум был дикий, ударная волна долбанула как молотом, и даже закрыв глаза, я чуть не ослеп от вспышки. Предтеча хохотал. В дверь ввалились федералы в черном, заняли комнату по периметру и принялись орать нам команды. Я послушно встал на колени, заложив руки за голову, но меня все равно пнули в спину тяжелым ботинком, вжали лицом в ковер. Кто-то больно дернул меня за руки и защелкнул тугие наручники. Сталь так и впилась в запястье. Я чувствовал ногу на спине и не сомневался, что в голову мне направлено дуло. Так я и лежал мордой в пол, пока они топали по дому, разбрасывая светошумовые гранаты и перекрикиваясь чисто. Наконец шум немного стих, заговорила рация. В паре дюймов от моего носа остановились слегка сбитые черные кожаные туфли. «И снова здравствуй, Эрл. Кого я вижу? Оуэн Питт, дипломированный бухгалтер. Я ведь предупреждал тебя не связываться с этой бандой». «Привет, Майерс. Как оно?» — пробормотал я, отплевываясь от качественного длинного ворса. Майерс отдал приказ, и федерал дернул меня за запястье, пытаясь поднять. Бесполезно. Рывком он меня поднять не мог, а облегчать ему задачу я был не в настроении. Наконец второй помог ему, и, кряхтя, они поставили меня на ноги. Я навис над старым знакомым, которого когда-то окрестил профессором. Он оказался дюймов на 10 ниже меня. За спиной у него стоял агент Фрэнкс, на этот раз в черном бронике и с новеньким FN F-2000 с подствольным гранатометом. Этому убийце явно было удобнее в боевом, чем в гражданском. А вот Майерс так и щеголял в дешевом костюме. «Фрэнкс, чё как, брат? Убил кого-нибудь интересного?» «И много». «Ну, молодец», — радостно похвалил я. «Отличная футболка», — сказал он, прочитав надпись у меня на груди. «Мы не делаем ничего незаконного, Майерс. Сразу, как поняли, что дело серьезное, позвонили вам. Все по правилам». У предтечи возле губ размазалась кровь. Видать, какой-то федерал решил помочь ему лечь на пол. «Вы на месте преступления, связанного с делом, однако не удосужились позвонить. Это может быть расценено как утаивание информации, касающейся монстров», — высокомерно снисходительно пояснил Майерс. «И вот это уже совершенно незаконно». «Мы только зашли, хотели позвонить, но у меня тут телефон не ловит», — солгал Эрл. «Ну, конечно. А как же вы нашли это место?» «Летели вдоль берега, заметили шлюпку с грузового корабля, ту, о которой я вам вчера говорил». «То есть просто летали и случайно нашли. Вычислили ее среди тысяч других лодок?» «Вроде того». «И ты думаешь, что я в это поверю? А как, по-твоему, мы вычислили это место? Вещий сон приснился?» «Ой, ладно, сдаюсь, подловил. Позвонили знакомым экстрасенсам. Они нам нагадали. С федералами мой босс нормально разговаривать не мог. Сразу начинал хамить. «А вы что тут делаете?» — спросил я. Майерс открыл был рот, чтобы ответить, но тут же осекся. «Не твое дело». «Вчера получили звонок о том, что 7 вампиров и проклятые где-то высадились, а через несколько часов оказываетесь прямо тут. Бывают в жизни совпадения». «Да, мистер Питт, бывают». «Иронично», — заметил Фрэнкс, любовно похлопывая по своей бельгийской штурмовой винтовке. «И правда, чего это я ерунду всякую спрашиваю?» У Майерса зазвонил телефон. «Все тот же бесячий рингтон «Take me out to the ball game». «Агент Майерс». Он послушал собеседника с минуту, прикрыл микрофон и повернулся к нам. «Эрл, забирай свою команду и вези домой. Это больше не ваше дело. Если увижу в Джорджии хоть одного охотника на монстров, закрою вас так быстро, что ты и гавкнуть не успеешь. У меня некоторые ребята в Атланте живут, Майерс. Значит, пусть не суются в это. Все, точка. Катись со своим цирком уродов в Алабаму немедленно». «Тебе повезло, что я в хорошем настроении, но ничего о 7 вампирах я слышать не хочу. Дела, находящиеся в федеральной юрисдикции, не обсуждаются, это понятно?» «Понятно. Можно нам хоть такси вызвать?» «Убирайтесь с глаз моих!» Он снова поднес телефон к уху. Нас неласково вытолкнули из передней двери, но Фрэнкс задержался, чтобы снять наручники. Пока я растирал натертое запястье, мой босс вдруг наклонился ко мне и прошептал два слова. «Тяни время». Я вопросительно поднял бровь. «И что делать-то? О погоде болтать?» «Эй, Фрэнкс, что, Пит? А наши пушки? Это вещдоки. Какие еще вещдоки?» Мне так и хотелось сунуть кулак ему в пятак. Он был мощный сукин сын. Вены так и выступали на лбу и на шее. Драка вышла бы первоклассная. Вот только остальные 40 федералов меня бы, наверное, пристрелили. Нет, плохой план. «С места преступления». «Какого еще преступления?» Он пожал плечами. «Слушай, этот FAL и 4560-й принадлежали охотнику, которого вчера убили. Ну, будь ты человеком, отдай. Я передам их его сыновьям, чтобы была хоть какая-то память об отце». «Нет». «Да почему?» «Я знал, что он на такое, конечно, не пойдет. Смит был полностью легальный, а вот FAL находился в собственности КОМ, и без специальных бумажек его даже хранить нельзя было. Дурацкие законы». «Вещдок. Слушай, дебилушка ты мой зацикленный, давай я тебе на пальцах объясню. Ты не имеешь права конфисковывать частную собственность. О 4-й поправке знаешь? Ты меня сейчас дебилом назвал?» Это было, пожалуй, самое длинное предложение, которое я от него слышал. «Назвал. Реализовал свое право на свободу слова. Такое в Конституции тоже есть». Фрэнкс передал винтовку другому федералу и взялся за рацию. «Это Фрэнкс. Камеры или свидетели на территории есть? Прием». Он послушал ответ, улыбнулся. Я не ожидал, что удар у него такой сильный. Кулак мелькнул, как молния, и вошел мне прямо в солнечное сплетение. Воздух в момент вылетел из легких. Я провел десятки боев на подпольных рингах и большую часть выиграл. Меня били байкеры, строители, наркоши, мастера карате и боксеры-полупрофи. Вчера даже вампир мне вмазал. Но Фрэнкс, наверное, сидел на каких-то серьезных стероидах, потому что остальные с ним и рядом не стояли. Я свалился с крыльца и приземлился на клумбу, но тут же вскочил, обернулся как раз вовремя, чтобы получить добавку прямо в лицо. Запнулся о белую оградку клумбы и упал на спину. Подошли другие федералы с явным намерением мне добавить — но Фрэнкс их остановил. Это было его шоу. Он терпеливо дождался, пока я встану в боевую стойку. Ноги полусогнуты, руки подняты, кулаки разжаты. Злость сменила боль. Я был готов. «Подходи, получишь». «Ладно». Я и не думал, что такие быстрые бойцы бывают. Первые два его удара заблокировать получилось. От третьего тоже ушел, хоть и в последний момент. На его лице не читалось вообще никаких эмоций. Он даже не моргал. Я провел короткий быстрый удар, потом хук. Он легко увернулся и пнул меня в грудь так, что меня повело в сторону, и добавил ногой с разворота, пока я не очухался. Удар снова пришелся в живот. Я захрипел. Для амбала я шустрый. Очень шустрый. Накинулся на него, как бешеная мельница. Смог сократить расстояние, всадил ему локтем, попытался попасть в колено. И ни разу его даже не достал. Фрэнк отбивал мои атаки с такой силой, что кости хрустели. Он нырнул под мой локоть, заблокировал удар в колено и ударил меня лбом в лоб. Меня аж слезы навернулись, но я все равно попер на него, пытаясь схватить за пояс. Повали я Фрэнкса на землю, появился бы шанс на победу. Я все-таки был борцом. Но он избежал ловушки, оттолкнув мои плечи, и хуком сломал мне пару зубов, а потом еще и добавил в грудину. Не будь я такой мускулистый, умер бы на месте. «Хватит!» — заорал Майерс. Фрэнкс тут же остановился. Он даже не запыхался, в отличие от меня. Я сплюнул на землю кровавую слюну и кусок маляра. Федералы и зрители расступились, пропуская Майерса. «Федеральных агентов избиваете? Так низко твои бандиты раньше не опускались, Эрл». «Не ударил он. Слишком медленный», — заявил Фрэнкс. «В следующий раз постараюсь лучше», — прохрипел я. «Проваливайте отсюда, пока я вас не арестовал», — приказал Майерс. Предтеча обхватил меня за плечи, и мы пошли по подъездной дорожке. Вернее, он шел, а я тащился за ним, шатаясь. Глаза все еще слезились, голова гудела, из носа и рта текло, грудь и живот горели от боли, а языком я нащупал как минимум два сломанных зуба. В последний раз мне так надирали задницу в старшей школе. Эрл дождался, пока мы выйдем за периметр, подальше от вооруженной охраны и вертолетов. «Отлично потянул время. Молодец. Не такой тактики я придерживаюсь, но спасибо, что дал Фрэнксу тебя отделать». «Я не давал». «Все равно молодец». Он вытащил из кармана платок и передал мне. Я тут же прижал платок к носу. «Так зачем все это было?» — спросил я. «Зачем я в ребятю дул?» «Я пытался подслушать разговор Майерса. Он как раз стоял в гостиной». «У вас что, суперсила какая-то?» «Просто слух хороший». Он улыбнулся. «А еще я внимательный». «И как? Услышали что-нибудь полезное?» Молчание затянулось. Только гравий хрустел у нас под ногами. «Да нет, он слишком тихо говорил, и вертушки мешали». «Так я, выходит, ни за что получил?» «Выходит, ни за что. Но было увлекательно». Мы вызвали подмогу, и через час Майло забрал нас на своем приподнятом «Шевроле». На юг мы ехали в молчание. Все. Тупик. Федералы нас погнали с ссаными тряпками. Окончательно предтеча помрачнел, когда мы остановились в каком-то городишке заправиться. Майло извинился. Похоже, новая тачка жрала по галлону на 3 мили. В мотеле новости тоже встретили без радости. Мы вдесятером собрались в душном командном центре. Я убивал время, бросаясь монетками в тараканов, бегающих по стенам. Самые здоровые твари даже ударов не замечали. А один, крайне наглый, вообще утащил мой пенни. «Да что за хрень?» — возмутился Сэм, пнув стену так, что пробил дырку в гипсокартоне. «Если мы положим их всех, получим самую большую награду ФАС в истории», — добавил Бун. 7 высокоуровневых кровососов. Да нам этих денег до конца жизни хватит». «Майерс не блефует. Мы ходим по тонкому льду», — возразила Джулия, как голос разума. «Нужно ехать домой». «Мне это совсем не нравится, ребята. Но выбора нет. Разъезжаемся. Бун и Поп, можете ехать в Атланту. Возьмете снаряжение, которое в крокодила не влезет». «У меня людей не хватает, Эрл. Я потерял бойца, и остальным ребятам нужно подлечиться», — сказал Бун. «Вы заслужили отпуск. Проведите время с семьей, отдохните. Пока не вернетесь в строй, посылать вас никуда не будем. Кстати, салаг взять не хотите? Можно считать, что вот эти, которые с нами, выпускной экзамен сдали». Командир атлантского отряда критически оглядел Чака, Холли, Троя и меня. Я будто снова оказался на физкультуре в младшей школе, когда ребята выбирали, кого возьмут в свою команду. Втянул живот, постарался выглядеть крутым. Бун каждому из нас внимательно взглянул в глаза и удовлетворенно кивнул. «Эрл, я без вопросов возьму любого из них. Они отлично справились на том корабле. А вляпались мы тогда серьезно. Если уж они через такое прошли, то справятся. У меня до этого было 5 человек. Маловато для команды. Я бы их всех забрал, если позволишь». Звучало как комплимент. «Всех отдать не могу. У меня в других командах тоже недобор. Да к тому же нужен отряд на межгорный запад. Сэма назначим главным». Сэм, пробивавший в стенке дыру за дырой, замер и в удивлении выдал фразу, в которой и подлежащее, и сказуемое, и всякие прилагательные происходили от короткого слова на «х». «Отряд Хейвена? Ну нет». «Нам нужна еще одна команда, и ты подходишь лучше всех. Поздравляю!» — заявил предтеча. Сэм все еще в шоке, медленно сел на кровать. Майло похлопал его по спине, мы поздравили. «Логистику и детали обговорим, когда вернемся на базу. Опытных охотников надо рассредоточить». «Повезло тебе, Сэм. Ты хорошо справишься. Ну, для морячка», — кивнул Бун. «Эрл, так кого ты мне выдашь?» «Забирай Гранта», — предложил предтеча. «Только вместе с Питом, потому что Грант через неделю на дне Чаттахуча окажется, я тебе гарантирую», — отозвался Бун и скорчил рожу, когда Джули врезала ему локтем по плечу. «Робертс был стрелком, значит, стрелка тебе и дадим. Бери Мида. Он на корабле из пулемета строчил, как сатана. Будешь им гордиться». «Да ладно вам», — застеснялся наш здоровый рейнджер. «Чак, поздоровайся с новым боссом. Не продолбайся там». «Да, сэр», — гаркнул Чак. Бун пожал ему руку, приветствуя в команде. «Ладно, остальным слушать сюда. Мы сейчас уедем, но дело не бросим. Подключим все свои ресурсы. Каждую команду, каждого информатора, каждого мутанта из канализации. И как только наши твари появятся на радаре, мы их возьмем за жабры. Позову каждого охотника в стране, если надо будет. Нахер федералов. Мы это начали, мы и закончим». «Хорошо, мы их выследим, уничтожим. А как после этого бизнес не потерять?» — спросил Майло. «Федералы же нас опять закроют за то, что сунули нос в их дело». «Не закроют, если мы просто случайно наткнемся на цель во время другого задания». «Ловко». Мы высадились из машины в маленьком аэропорту. Солнце постепенно угасало над побережьем, и злой гнус слетелся по нашей душе. Вертушка была готова к отлету, осталось только загрузить туда все наши сумки и ящики. Начальник аэропорта сидел на садовом стуле возле своего трейлера. Рядом примостилась старая серая собака. Он даже вставать не стал, только помахал нам лениво. Я шел последним, тащил тяжеленный деревянный ящик с разнообразной взрывчаткой. Амбалов вроде меня вечно нагружают как следует. Джули отделилась от группы и заградила мне дорогу. «Оуэн, нам нужно поговорить». «Конечно», — прохрипел я, ставя тяжеленный ящик на землю. «Во-первых, я очень ценю все, что ты сделал. Ценю твою усердную работу и то, что ты рискнул жизнью, чтобы спасти меня и остальных. Это был очень храбрый поступок». «Слушай, Джули, прости, но...» «Но с Грантом ты перешел черту», — перебила она. «Можешь заступаться за своего парня сколько хочешь, но он меня кинул. Бросил с Дарне умирать. Я вдруг аж покраснел от ярости. Будет она мне еще рассказывать, что я не прав». «Я знаю. И с его стороны это было неправильно. Но с этим должен разбираться Эрл, не ты». «Стоп, подожди. Ты сердишься потому, что я превысил полномочия, а не потому, что я твоего парня ударил?» Я совсем запутался. «Ты его, кстати, к акулам швырнул, не забывай. Несдержанность тебя убьет. Одно глупое поспешное решение, и тебе конец. Твоей команде конец. Тебе нужно учиться держать себя в руках». «Как ты?» — добавил я. «Возможно». Повисла долгая неловкая пауза. «Послушай, я не хочу, чтобы тебя ранили. Тебе и так в последнее время достается». Она легонько коснулась моего опухшего лица. Пальцы у нее были удивительно нежные. «Черт, Фрэнкс тебя сильно избил». «Прости, мне жаль, что я ударил Гранта и отправил его к акулам. Но я очень, очень жалею, что... В общем, я не хочу, чтобы ты на меня злилась». Я глубоко вдохнул. «Я тебя как будто предал, и вот за это прошу прощения». «Все в порядке, но у меня есть одна просьба. Не лезь в мои дела. То, что между мной и Грантом, остается между нами. Ни ты, ни Эрл, ни Майло, ни Сэм не имеют права меня осуждать. Я знаю, что вы все о нем думаете, но вы не видите его с той стороны, с которой вижу я. Уверена, у него была причина закрыть люк». «Ты его бросишь?» — спросил я. Впереди вдруг забрежила надежда. «Если он просто запаниковал и кинул меня». «Что я сейчас сказала?» «Не лезть в твои дела». «Вот именно». Она сообразила, что все еще трогает меня за щеку, и отдернула руку. Понизила голос до шепота. «Оуэн, послушай, я знаю, что ты чувствуешь, и я...» «Брат вождя!» — прорычал кулак. Он был в шлеме, визор закрывал все его лицо, так что я видел только свое смущенное отражение. Кулак, вот вообще не вовремя. Пилот снова упал на колени и поклонился, ткнувшись шлемом в землю. — Вертушка, готова лететь, благородный господин! Его голос звучал, как грохот камней, крутящихся в бетономешалке. Он вскочил на ноги. — Благородный господин, не носить, не носить! Он издал жуткий звук, означающий его имя, и схватился за ручки ящика. Я попытался отобрать свою ношу, но он только языком подцокал. — Кулак носить! Всему племени честь! Джули проводила его удивленным взглядом и вопросительно глянула на меня. Я только плечами пожал. Для меня это все тоже не имело смысла. — Благородный господин? Это что вообще? Он тебе не личный носильщик, Оуэн! — сказала она и ушла. Момент был упущен. Я в последний раз полюбовался закатом, отмахнулся от комара и, выругавшись под нос, что тут еще скажешь, последовал за кулаком, который опять пытался петь. Самая жуть начиналась, когда он старательно изображал звуки инструментов. — Держи свинью крепче! Бам-бам-бам! Ра-ра-ра! Е! Свинью! Свинью! Свинью!